Глава 9. В придворных и правительственных кругах Петербурга известие о казни французского короля произвело сильное впечатление, главным образом потому, что оно так потрясло государыню. Екатерина заперлась в своих апартаментах и большую часть дня проводила в постели. Допускались к ней лишь самые близкие люди. На вопрос о том, как Ее Величество изволит себя чувствовать, императрица отвечала «изрядно» или «отменно». Она любила такие слова и даже говорила иногда «лих», чем в свое время крайне раздражала князя Потемкина, который немедленно, не стесняясь присутствием посторонних, повторял чисто русские выражения государыни, удивительно передавая ее немецкий акцент. Но вид у государыни был дурной. Лицо желтое, глаза заплаканные. Рассказывали по секрету, что в один из этих дней, спускаясь вниз в мыльню, она внезапно лишилась чувств, упала и скатилась по лестнице. С близкими людьми Екатерина говорила почти исключительно о казни короля и с тупым упорством, которое свойственно самым умным женщинам, когда они говорят о политике, все повторяла одно и то же. Нужно совершенно уничтожить самое имя французов. Очень поразила ее появившаяся в какой-то иностранной газете таблица, отмечавшая странную роль 21 числа в жизни Людовика XVI. 21 апреля 1770 года состоялась его свадьба в Вене. 21 июня того же года было свадебное торжество в Париже. 21 января 1782 года праздновали рождение дофина. 21 июня 1791 года король бежал в Варен. 21 сентября 1792 года была уничтожена монархия во Франции, и 21 января 1793 года последовала кончина несчастного короля. Екатерина стала соображать, не было ли роковой даты в ее собственной жизни, но ничего такого не нашла. Только Храповицкий обратил внимание государыни на одно курьезное стечение обстоятельств. Казнь Емельки Пугачева состоялась также 21 января, как раз в тот самый день, что и злодейское умерщвление французского монарха. Это курьезное стечение обстоятельств очень не понравилось императрице. Зубов во время нездоровья Екатерины совсем перебрался к ней и почти не спускался в малый этаж, где находились его собственные апартаменты. Любимцы князя с умилением говорили о той нежной преданности, которую обнаружил Платон Александрович в эти тяжелые дни. По их сияющим лицам всем стало ясно, что положение князя крепче крепкого. Да и в самом деле, приняв в расчет состояние здоровья и настроение духа императрицы, трудно было ожидать появления нового фаворита. Холодок около Александра Андреевича Безбородка несколько усилился. Граф ходил чрезвычайно озабоченный и своим видом сам как будто свидетельствовал о понесенном им поражении. В действительности мысли Александра Андреевича начинали принимать новый оборот. После известия о болезни государыни граф, немного подумав, зазвал к себе на обед лейб-медика Роджерсона. К этому обеду, происходившему в маленькой столовой, где были поставлены только два прибора, Александр Андреевич велел принести бутылку старого каштелянского меда, от которого по украинской традиции в свое время развязывался язык у самого Мазепы, хотя прославленный гетман выпить был мастер, а болтать зря не любил. Надежды графа, связанные с предательскими свойствами этого чудесного напитка, оправдались. После первого стакана меда Угрюмый Роджерсон повеселел, а после второго расстегнул жилет и стал называть Александра Андреевича «дорогой, дорогой друг». Тогда Безбородко налил ему третий стакан и вскользь незаметно навел разговор на тему о легкой болезни Ее Величества. Роджерсон, похлопав графа по коленке, объявил, что здоровье государыни оставляет желать лучшего. Природа и послан, конечно, Ее Величеству превосходный организм. Но все же годы, заботы и... Роджерсон замялся, несмотря на два стакана меда, и труды сильно подорвали ее крепкую натуру. Правда, эта тема с давних пор объявлена совершенно запретной, но он, Роджерсон, может сказать графу, как шотландский джентльмен русскому джентльмену, как лейб-медик императрицы министру совета, что с ее величеством может каждую минуту случиться несчастье. Безбородко сильно призадумался после разговора с Роджерсоном. Ему представилась маленькая фигурка Павла Петровича, его вздернутый нос и бегающие беспокойные глазки. Вспомнилось и то, что великий князь в свое время объяснил герцогу Тосканскому, как он намерен поступить по восшествии на престол с фаворитами своей матери. «Велю их высечь, уничтожу и выгоню». Александру Андреевичу стало нехорошо. Он подумал, что впутывается с Шталем в очень опасную игру. Шансов выиграть ее против проклятого Зубова было теперь немного, а будущему императору эта новая история могла очень не понравиться. Граф все больше приходил к мысли, что едва ли не настало время понемногу переставить свою карьеру на карту Павла Петровича. Риск был совершенно несоизмерим. При Екатерине Александр Андреевич мог в худшем случае потерять должность. При Павле же легко было угодить в Сибирь. Между тем граф располагал верным способом заслужить милость наследника престола даже без посредства Федора Васильевича Растопчина. Как первый секретарь императрицы, Безбородко, один из очень немногих сановников, знал, где хранится в ее бумагах пакет, перевитый черной лентой с надписью «Вскрыть после моей смерти в Сенате». Александр Андреевич имел основание думать, что в пакете этом находится завещание Екатерины, содержащее в себе акт об устранении Павла от престола и о передаче последнего Александру. Безбородко не переоценивал значение этой бумаги. Он думал, что устранить наследника путем секретного завещания далеко не так просто. Царей вообще лишают престола иначе. И Александру Андреевичу приходило в голову, что не худо бы в день великого несчастья вместо передачи пакета, перевитого черной лентой в Сенат, вручить этот пакет самому Павлу Петровичу. Таким образом, можно было бы заслужить не только прощение старых грехов, но и большую царскую милость. Обдумывая это дело, Александр Андреевич пришел к мысли, что надо пока занять очень осторожную, выжидательную позицию и отнюдь не раздражать Павла. Не мешало даже уехать в продолжительный отпуск в Москву или за границу. Во всяком случае, было ясно, что теперь, в пору траура, с отмены праздников и приемов у больной нервной государыни, Шталь имел очень мало шансов на решительный успех, а потому мозолить людям глаза в Петербурге ему было незачем. А во всей этой истории уже ходило много разговоров в столице. С другой стороны, на случай перемены настроения не мешало на запас иметь против Зубова эту комбинацию. Да и ссориться с Зоричем Александру Андреевичу тоже не хотелось. Житейский опыт подсказал графу самый лучший выход из положения. Нужно было милостиво и ласково отослать Шталя с какой-либо временной миссией за границу, а Зоричу написать, что по нездоровью государыни их дело откладывается на некоторое время. Разных миссий в чужие края у Александра Андреевича было всегда достаточно. В царствование императрицы Екатерины иностранная коллегия то и дело посылала за границу небогатых молодых дворян, больше для того, чтобы дать им возможность посмотреть европейские столицы и приучиться к серьезным делам. Чаще всего отправлялись курьеры в Лондон, особенно после того, как русский посланник Воронцов установил с Питтом прекрасные отношения вместо прежних, очень дурных. В Лондон Безбородко надумал послать и Шталя. Хотел при случае напомнить о себе своему старинному сослуживцу Воронцову, с которым, как и с Растопчиным, теперь следовало поддерживать особенно хорошие отношения. Генерал-поручик граф Семен Романович Воронцов еще со времен государственного переворота 1762 года, когда он с оружием в руках отстаивал права Петра III, и в продолжении всего царствования Екатерины считался в оппозиции двору, он имел таким образом большие шансы на милость Павла Петровича. Шталь с восторгом принял предложение отправиться за границу. Правда, жизнь в Петербурге очень ему нравилась, но его еще больше прельщали возможность посмотреть чужие края и особенно секретная дипломатическая миссия, о которой министр сказал ему несколько слов с видом чрезвычайно важным и таинственным. Молодой человек чувствовал искреннюю благодарность к судьбе. Он явно шел по пути, указанному великим Декартом. Однако без разрешения Семена Гавриловича Шталь не считал возможным уехать за границу. Но это Александр Андреевич взял на себя. Зоричу были немедленно посланы два письма. Одно умоляющее от самого Шталя, другое политическое от графа Безбородко. Очень скоро из Шклова пришел благоприятный ответ. Семен Гаврилович, очень много выигравший в ту пору в карты, соглашался с доводами министра, поздравлял своего воспитанника с началом карьеры, благословлял его в дорогу и на скорое возвращение в Петербург, да вдобавок посылал в подарок немалую сумму денег, хотя молодой человек ехал на казенный счет. Бесконечно обрадованный Шталь, оставшись наедине с Безбородко, закрывший наглухо все двери, попросил графа ознакомить его с доверяемой ему секретной миссией и вручить соответствующую на этот счет инструкцию. Это слово он выговорил с особенной любовью. Александр Андреевич, не моргнув глазом, тут же придумал секретную миссию. Он поручил Шталю совершенно конфиденциально выяснить настроение французских эмигрантов в Лондоне. За несколько дней до отъезда Шталя к нему неожиданно явился весьма щеголеватый господин, не то грек, не то итальянец, по фамилии Альтести, первый секретарь графа Зубова. В самых любезных, милостивых выражениях он объявил молодому человеку, что его сиятельство вполне одобряет выбор дипломата, сделанный для столь важной и ответственной миссии графом Безбородко. С своей стороны граф рекомендует Шталю не торопиться с возвращением в Петербург. Советует очень тщательно изучить настроение французской эмиграции и прислать о них подробнейший письменный доклад. Зубов разрешал даже молодому дипломату непосредственно обращаться с докладами к нему, минуя все инстанции. С одной стороны, он давал Шталю письма к Питту и к лорду Гренвиллю. «Вам известно, милостивый государь», — добавил небрежно Альтести, что Пит ни в чем не может отказать графу. Шталь был немного смущен и важностью тех знаменитых людей, к которым ему давались письма, и неожиданным расположением Зубова. На вечере в Эрмитаже ему показалось, будто он не понравился графу. Молодой человек рассказал Александру Андреевичу о визите Альтести. Безбородко усмехнулся и тут же с усмешкой продиктовал Штаалю ответное письмо Зубову. В нем Штааль самым почтительным образом благодарил графа за доверие, обязывался в точности выполнить инструкцию со всем требуемым службой рвением в, возможно, непродолжительный срок и обещал немедленно по возвращении в Петербург повергнуть к стопам Ее Величества политический доклад, указанный мудрыми предначертаниями его сиятельства. Александр Андреевич даже зачавкал губами от удовольствия, сочинив этот ехидный ответ. Он сам запечатал письмо и сказал, что отошлет его графу после отъезда Штааля. Молодой дипломат был с утра до ночи наверху блаженства. Еще никогда он не имел в своем распоряжении таких огромных денег, как теперь, и при исполненной радостью жизни ни в чем не отказывал ни другим, ни себе. Иванчук перехватил у него до будущего четверга порядочную сумму, а раза два весь кружок веселящейся молодежи кутил целую ночь на его счет. Зато Штааль приобрел популярность, был на «ты» с двумя камергерами и имел опытных друзей, которые охотно давали ему самые полезные советы. Дипломат Насков, изъездивший всю Европу, после второй бутылки шампанского записал даже для Штааля весь маршрут его поездки, с указанием в каждом городе лучших гостиниц, театров, ресторанов и веселых домов. А даму должен был искать, разумеется, в Пале-Рояле. Насков сильно расчувствовался и со слезами в голосе пропел: «Здесь каждый получает наслаждение только в Пале-Рояле, только в Пале-Рояле». Только когда все уже было записано, он неожиданно вспомнил, что Парижа Штааль никак не увидит, ибо короля больше нет, во Франции правят Джакобены, и попасть туда совершенно невозможно. Дипломат залился слезами и проклял французскую революцию. Штааль, впрочем, отнюдь не думал, что ему не придется побывать в Париже. Он просто не мог себе этого представить. Правда, французская граница была закрыта. Поездки в революционную страну строжайше запрещены императрицей. Дипломатические сношения с Францией прерваны, а с французов, оставшихся в России, даже взята торжественная подписка, в которой они свидетельствовали свое отвращение к революции и верность престолу Бурбонов. Тем не менее Штааль был в душе уверен, что попадет в Париж, переживающий такое интересное историческое время, и попадет не как-нибудь, а с шумом. Свою роль во Франции он представлял себе различно. Иногда он был жакобеном, произносящим громовую речь в конвенте, но это, вероятно, слишком бы огорчило императрицу Изорича, а потому было неудобно. Случалось, напротив, укрощал революцию мирным способом и становился благодетелем всего мира. Иногда он, наконец, вместе с Суворовым или даже вместо него, грозным контрреволюционным вождем, вторгался в Париж во главе доблестной русской армии, спасал королеву и судил царя-убийц. Но, во всяком случае, в Париже он должен был себя показать. Никакая слава не установлена окончательно до ее признания Парижем. Штааль целые дни делал необходимые покупки. Шил себе много платья по самой новой моде, привезенной недавно из-за границы известным щеголем, князем Борисом Голицыным. Обзавелся и великолепными галстуками, закрывавшими шею до подбородка. Это тоже было последнее слово моды. Ехать он решил с удобствами. Купил прекрасную дорожную карету с модными круглыми стеклами и, разумеется, серебряный погребец. Дипломат Насков наметил ему список напитков, которые надлежало иметь в погребце. Большинства этих напитков Шталь не знал, но ему нравились их звучные названия. Купил он также в английском магазине шкатулку с потайным замком для секретных бумаг, пару пистолетов с золотой насечкой, великолепную саблю с дамасским клинком, дорогой талецкий кинжал и много других нужных в дороге вещей. Вещи он любил страстно, какой-то обезьяньей любовью. Рано утром к подъезду ночного ресторана «Леона» подкатила собственная коляска Шталя. Кончился поздний ужин. Молодой дипломат очень лихо расцеловал на прощание цыганку Настю, которая была ему очень противна. Тогда цыгане как раз начинали входить в моду. Подарил ей на счастье 50 рублей, слегка, впрочем, пожалев об этих деньгах, и горячо простился с друзьями. Вооруженный с головы до ног, запахнув дорогую доху, Шталь сел в собственную коляску. Еще раз нащупал под дохой сумку с деньгами и пистолеты. Удостоверился в целости шкатулки с секретным замком и закричал ямщику «С Богом! Трогай!» совершенно так, как это делал, по слухам, отправляясь в поход, фельдмаршал Румянцев-Задунайский.